Зойд за свою карьеру поиграл на бандитских свадьбах. Пацан совсем справится. А кроме того, харч более чем оправдывает любые неловкости. Поэтому не топ, чтобы он устроил подлянку молодому человеку своей дочери, насчет коего по-прежнему еще не на все 100 сходит с ума, или типа того. А как проблема, требующая решения, Исайя скорее был отпуском от трудностей поглубже, и среди них ни с того ни с сего рецидив Эктора Суньиги в жизни Зойда. Тема, пока он запаливал косяк и устраивался перед обеззвученным ящиком, который его мысли неизбежно отыскивали обратный путь. То был многолетний роман, по меньшей мере столь же стойкий, как и у Сильвестра и Чирички. Хотя Эктор время от времени, может, и желал бы Зойду какого-нибудь мультяшного изничтожения. С самой зари их знакомства он понимал, что Зойд такой предмет воздыханий, который он с наименьшей вероятностью когда-нибудь сцапает. Не то чтобы он приписывал Зойду некую нравственную целостность в противостоянии себе, отнюдь. Он считал, что все дело тут в упрямстве, плюс злоупотреблении наркотиками, неприходящих умственных проблемах и робости, возможно, просто-напросто недостатки воображения касаемо верных масштабов любой сделки в жизни, про наркотики или не про них. И хотя вербовкой Зойда нынче Эктор уже не был так одержим, этот кризис у них уже давно миновал, ему все равно, из соображений которых не мог поименовать, нравилось то и дело объявляться, желательно без предупреждения. Впервые в жизни Зойда он возник вскоре после того, как Рейгана избрали губернатором Калифорнии. Зойд тогда на юге делил в Гордито-Бич дом с элементами серф-группы, где еще с неполной средней школы играл на клавишных. Корверов вместе с друзьями более или менее бродячего толка. Дом был до того стар, что никакие термитные клаузулы выполнять не требовалось. На нарушение кодекса махнули рукой, положившись на теорию, что следующее же явление природы умеренной мощности это здание прикончит. Но поскольку возвели его в ту эпоху, когда все проектировали с запасом прочности, дом оказался крепше, нежели выглядел. Старую штукатурку у него поело, и обнажились слои покраски различными пастельными оттенками пляжных городков, разъеденные солью и нефтехимическими туманами, что летом натекали на берег, взбирались по песчаным склонам, проползали мимо Сепульведы, часто и по тогда еще невозделанным полям, и обертывали собой и магистраль Сан-Диего. Тут же долгая закрытая веранда выходила на пролеты крыш, лестницами спускавшихся к пляжу. Доступ с улицы осуществлялся посредством голландской двери, чья раскрытая верхняя половина в давний вечер обрамила Эктора в тертой кожаной шляпе с широкими полями. Он щурился сквозь солнечные очки, а ниже плыл кролем темнеющий тихий океан с бледными гребешками. На улице, втиснувшись почти на все переднее сиденье автопаркового Плимута, дожидался тогдашний напарник Эктора. Серьезно негабаритный полевой агент Мелроуз Дут. Зойд, коему в аккурат свезло открыть на стук Эктора, стоял и пытался сообразить, о чем ему толкует эта личность в шляпе изгоя и с легавыми бочками. Несколько погодя из кухни к ним вынесла лидер гитариста и певца Корверов Скотта Хруста. Он оперся о дверной косяк, поигрывая волосьями. «Может, позже», — приветствовал его Эктор. «Вы бы растолковали тут все это своему дружбану, потому что я даже не знаю, догнал он или нет». «Кю?» — остроумно отсоветовал Скотт. «Но хабло инглес». Примечание. Здесь. «Чо?» — не бельмеса по-английски. «Испанской». Конец примечания. «Ишь ты!» — парадно-входная улыбка Эктора натянулась. Наверное, мне напарника не мешает позвать. Видите, вон в машине. Пока не встанет, не скажешь, но он такой здоровый, что его из машины и звать никому не хочется, потому что только выйдет, врубитесь, обратно всунуть его не всегда легко. На Скотта забейте, зоит поспешно. Он серфер. Прощай, Скотт. Несколько лет назад немножко не поделил с кое-какими мне юными господами мексиканского происхождения, поэтому иногда... На парковке Тако Белля в Эрмосе. Еще бы, памятная череда вечеров, весьма прославленная в фольклоре моего народа. То еще в первые дни подражаний Рикардо Монтальбану, кои за годы станут отточенней. Пришли отомстить? Умоляю, простите. Эктор, извлекая из внутреннего кармана доступ к коему также предъявил досужий вид на служебной 38-й в кобуре под мышкой свои федеральные полномочия в изрядно выделенном и легко распахивающемся кожаном футляре. «Тут ни у кого ничего федерального», — Зоид вполне убежден. Ван Метр, в те дни щеголявший еще профилем, требовавшим по меньшей мере задержания и обыска, вбежал хмурясь. «Чего это, Скотт? Только что слинял за дами?» «Вообще-то я тут», — пояснял Эктор. «Насчет наркотиков». «Слава богу!» — возопил Ван Метр. «Сколько недель уже! Мы думали, никогда больше не срастим! О да, это чудо!» Зоид неистово его пиная. «Тебя кто прислал? Ты тот чувак, который знает Леона?» Федерале показал зубы, развлекаясь. «Субъект, на которого вы ссылаетесь, временно пребывает под надзором. Хотя наверняка совсем уж вскоре вернется на свое привычное место под Гордицким пирсом». «А-а-а!» — завелся Ван Метр. «Нет-нет, дружочек, но в точности такие подкрепляющие детальки мы так высоко ценим». Выхватывая, как фокусник, хрустящую пятидолларовую банкноту, полчека мексиканской коммерческой в те дни из-за уха Вана Метра. «И всегда найдется еще. И много в нашем подотчетном авансовом фонде на доброкачественный продукт. За чепуховые выдумки, конечно, мы не платим ничего, а со временем нас и досада берет». Та роковая пятерка была не последней выплатой по черпанию сведений в районе. В те годы в округе ошивалось столько федеральных агентов, что если тебя заметали в районе Южного залива, напороться на местного дядю шансов было меньше, чем на какого-нибудь федерала. Все пляжные городки плюс Торранс, Хоторн и Большая Уолтерия участвовали в каком-то грандиозном пилотном проекте, финансируемым неистощимыми миллионами налогоплательщиков, соответствующие ломти коих оседали в антинаркотических структурах на всех уровнях госуправления. Зоид-то лично уж точняк сознательно никогда не прикарманивал никаких денег Эктора за ЧС, однако вполне продолжал поедать бакалею, жечь топливо и курить дурь, которые на них приобретали остальные. Время от времени его обводили вокруг пальца с каким-нибудь мелким приобретением дури. Базилик в термозапечатанном пакетике, крошечный пузырек бисквика. «Ага», — бормотал он, — «по-прежнему совершаем глупые ошибки. А у вас как?» Его сильно подмывало иногда целыми днями сдать сбытчика Эктору. Но всегда находились убедительные причины не сдавать. Выходило, что один четкий чувак, которому деньги нужны, другой дальний родич со Среднего Запада или маньяк-убийца, который отомстит и прочее. Всякий раз, когда Зоид на этих людей не доносил, Эктор свирепел. «Думаешь, ты их защитил? Они ж тебя просто опять...» В голосе его скрежетало раздражение. «Все в этом гордицком задании...» только раздражало. Все эти одинаковые на вид пляжные хазы уже сливались воедино. В результате лишь выше крыши перепутанных адресов, раннеутренних шмонов, невиновных, ни задержаний беглецов, которые через улочку просто могли смыться, либо вниз по какой-нибудь лестнице общего пользования. Расклады ярусов на склонах, переулков, углов и крыш творили топографию Казбы, где легко можно быстро затеряться. Такую местность, где партизанские навыки загуменщиков стоили дороже любой твердости характера, архитектурную разновидность неопределенности, иллюзию, которая, должно быть, до того завладела всей его карьерой, что его вообще сюда отрядили. В те поры ситуации, долбил в одну точку Зоид, все эти годы спустя отношения в том доме еще как запутывались с более, а также менее временными любовными партнерами и сотоварищами по сексу. Вечно какая-то ревность и мстя творится, плюс сбытчики веществ и их посредники, да и агенты, считавшие, будто они под прикрытием, и сейчас их цапнут, пара-трешка политических в бегах от той иной юрисдикции, тусня туда-сюда в немалой мере. Вот что там было, не гря уж о том, что ты себя ведешь так, словно это все твой персональный безопасный способ с дятлами, кого хочешь выбирай, налетай, мы 24 часа открыты. Они сидели за столиком в глубине ресторана Винлянских рядов. Зоид после многого недосыпа, решив, что в конце концов объявится, заказал он натуральную энчиладу особую, а Эктор — суп дня протертой цукини и вегетарианскую тостаду, по прибытии кои принялся разбирать ее на кусочки и собирать вновь в некоем ином виде, определить который Зоид не сумел, однако для Эктора в нем, похоже, был смысл. «Ты гля-гля, еда у тебя, Эктор! Что ты натворил?» «По крайней мере, я ее не разбросали по всему заведению, включая свою рубашку, будто на парковке». «Да, верняк, с неким упором сказано. Это все после того, как они на двоих разделили, может, и немного, но все ж парковку другую, даже кое-какие приключения на оных». Зоид догадался, что в некий момент после их последнего сходничка Эктор, словно бы от бури, надвигающейся на горизонт его жизни, принялся все заносить в дом. Застряв на много лет в поле на уровне ГС-13 из-за своей принципиальности, он поклялся, — думал Зоид, — что выйдет за ворота пораньше, не успев даже стать каким-нибудь кагатинатас, бюрократом, что даже срет чернилами. Примечание. ГС-13. Здесь гражданская служба. Кагатинатсас. Канцелярская крыса. Чернильная душа. Испанский. Конец примечания. Но, должно быть, какое-то дельце себе сварганил. Может, слишком холодно ему стало, пора и распрощаться со всеми этими пристально озираемыми парковками на милости тамошних стихий и законов вероятности. И здравствуй, ГС-14. А мир снаружи кабинета пускай остается в удел публики, что лишь начинает карьеру, такие его сильнее оценят. Очень жаль. Для Зоида, кто и сам подвержен тяге лезть на рожон, это долгое неповиновение было самым убедительным коммерческим доводом Эктора. А вниманию Эктора утром федеральные компьютеры не представили того, что переулки сегодня все отведены региональному полуфиналу среди юниоров. Со всех северных округов в городах съехались детки. Состязаться в этих причудливо изрезанных пазами шедевральных дорожках, оставшихся еще с высокого прилива здешней лесоповальной промышленности, когда возводились большие дома, все с каркасами из секвойи, а со скользких от дождя дилижансов сходили легендарные плотники, гении по дереву, способные построить вам что угодно, от кегельбана до уборной в стиле плотницкой готики. Шары били в кегли, кегли в дерево, откуда-то рядом грохотало эхо столкновений, а с ним неслись стада деток в разных куртках для боулинга, у всякого в руке по меньшей мере один шар в мешочке плюс шаткие стопки газировки и еды. Всякий со скрипом распахивал сетчатую дверь между дорожками и рестораном, а она с тем же скрипом захлопывалась на следующем пацане, который скрипел ею настежь сызнова. Немного этаких повторов понадобилось для воздействия на Зоидова сотрапезника, чей взгляд метался взад и вперед, а сам он мычал мелодийку, в которой лишь после 16-го такта Зоид признал «Знакомьтесь, Флинтстоуны» из хорошо известного многосерийного телемультика. Эктор домычал песенку и кисло взглянул на Зоида. «Твои тут есть?» «Приехали, ладно». «Ты о чем это, Эктор?» «Ты меня понял, дуриля?» В глазах его Зоид не мог разглядеть ничего. «Ты с кем это разговаривал?» «С твоей женой». Зоид принялся накалывать и перенакалывать вилкой энчилады, пока Эктор выжидал. «Ну и как она?» Глаза Эктора повлажнели и чуть выкатились. «Не очень, дружочек». «Что мне пытаешься сказать? У нее неприятности?» «На лету схватываешь для старого торчили. А вот тебе еще угадайка. Слыхаль когда-нибудь об отзыве субсидий? Может, в новостях заметили? По ящику. Всякие сюжеты о рейгономике, а также про срезание федеральных бюджетов и т.д.» «Она в какой-то программе была, а теперь больше не в ней?» Беседовали они о его бывшей жене Френези, ныне на годы и мили в прошлом. И зачем, помимо бесплатного обеда, Зоид тут сидит и все это слушает? Эктор, подавшись вперед и блестя глазами, начал выказывать признаки наслаждения. «Где она?» «Ну, у нас она была под защитой свидетелей». Сразу не расслышав ударения, она была. «О, Эктор! Это для мафии, которая пытается стать бывшей мафией, но притом не помереть сперва. С каких пор ты это мафиозный холодильник под политических держишь? Думал, ты просто хвать их и фигак в дурдом, как в России делают». «Ну, технически там строка бюджета была другая, но все равно распоряжаются федеральные маршалии, как и с мафиозными свидетелями». Дядя мог его раздавить, кратко сбацав чечетку по компьютерным клавишам. Так чего же Эктор так неестественно дружелюбен? Сдерживать старого крутого двери с носа могла со всей очевидностью лишь доброта. К несчастью, черта коей при рождении он был столь обделен, что никто живой или мертвый никогда нигде на нем ее не наблюдал. «Стал быть, она с этими мафиозными ябедами? Деньги исчезают, но у вас ее досье по-прежнему, вы ее можете настучать, когда понадобится». «Неверно, ее досье ликвидировано». Слово провисло в деревянном пространстве между перкуссионными атаками из соседства. «Почему?» «Думал, вы, ребята, никогда никаких досье не ликвидируете со всеми этими вашими игрушками в субсидии, рессубсидиями, пересубсидиями?» «Мы не знаем, почему. Но в Вашингтоне это не игрушки. Шале эссе. Это тебе уже не там-сям покрутили. Никаких краткосрочных маневров. Это прямо революция. Не та надуманная дрочба, которой вы, публика, занимались помаленьку. Это тебе, Зоид, натуральный валь. Волна истории, ты ее можешь ее поймать». На Зоида он глядел самодовольно, чему с учетом производимых им действий с тостадой, которая теперь уже занимала почти всю столешницу, не доставала достоверности. Примечание. Чале эссе. Здесь фиг там. Испанский. Конец примечания. Чувак, который как-то раз пульнул сквозь пирс Эрмозы в грозу под молниями, — Эктор, качая головой. — «Слющ, на этой неделе в Кмарте распродажа ростовых зеркаль, и я никому хороших манер преподавать не могу, но рекомендовали бы тебе настоятельно себе такое заиметь. Ты бы, может, имидж подправиль, дружочек». «Минуточку. Вы не знаете, почему ее досье уничтожили?» «Потому нам и понадобится твоя помощь. Деньги хорошие. Ой-ой, вы ее потеряли. Вот что случилось. Какой-то идиот там у вас стер папку в компьютере, верно? Теперь вы даже не знаете, где она, а ты думаешь, это я знаю? Не в пульне. Мы думаем, она возвращается в эти края. Ей полагалось, Эктор. Сделка этого не оговаривала. Я все прикидывал, сколько это займет. 12 лет, 13. Неплохо. Не против, если я звякну с этим на горячую линию книги Гиннесса? Тут же наверняка мировой рекорд. Сколько фашистские режимы держат слово? По-прежнему бурлишь теми же чувствами, я вижу. Я-то прикидывал. Ты охолянящ? Может, как-то с реальностью примиришься? Не знаю. Когда отомрет государство, Эктор? Корей! Примечание. Здесь тфуты испанский. Конец примечания. Вот вы, шестидесятники, поразительно обожаю. Куда ни сунься, неважно, ты хоть в Монголию, заберись в самую глющ Монголии, Есе, и там сразу раз, и подбежаль кто-нибудь местный твоих лет два пальца вверх. В тебе засветили, верещит. У тебя какой знак, чувачок, или запель, имут гады Давида нота в ноту. Спутники. Все слышат. Космос. Это верняк что-то, чего же еще? Мусорный мусор позволил себе нюанс мышцы рта в духе Иствуда. Не лицемерь! Я ж знаю, ты до сих пор веришь во всю эту срань. Вы же все по-прежнему, детки внутри, настоящей жизнью только тогда и жили. Все ждете, что та магия окупится? Не воспр, меня все устраивает, и ты ж не ленивый. Да и работы не боишься, с тобой, Зоид, я б ни почем не сказал. Никогда не мог вычислить, до чего невинненьким ты себя считал. Иногда прямо вылитый хиппейский музыкант-побродяжник, по многу месяцев в раз, точно ни дуба, никак иначе, никак не зарабатывал. Прям поражаль меня. Эктор, прикуси уже язык. Ты мне, Гриш, я ничего, я не был невинным, чтоб я... Святого все то время из себя корчил. Тебя корчили примерно, как и всех вокруг, напарник, извини. Вот же ж. Я ж тебя не пыршу повзрослеть, но хотя бы иногда, пожалуйста, спроси сам себя, ладно? Кто спасся-то? Вот и все, очень просто. Кто спасся? Чего-чего? Один ПД в очереди у Томми, бургера жаль. Один поцапался на парковке не с тем господином, один кувырнулся в далекой земле, т.д. Больше половины в бегах нынче, а ты уж так далеко поехал, что и не видишь ни шиша. Вот что стало с твоим счастливым хозяйством. Против спецназа ты люче держился. Просто наедине со своими мыслями, Зоид, в виде упражнения типа меленькой такой двенской медитации, кто спасся. Примечание. П.Д. Передозировался. Конец примечания. Ты, Эктор. Ай, сева. Примечание здесь. Такие дела. Испанский. Конец примечания. Да ладно тебе, своему старому компинче сердце разбиваешь. Примечание. Компинче. Кореш. Испанский. Конец примечания. Я тут думал, ты все знаешь, а оказывается, ничего. Ухмыляясь, растянутая жуткая роза. Сильнее, чем сейчас, Эктор никогда не жалел себя, этого выдвигаемого им предположения, что из всех падших он пал больше прочих, не только по расстоянию, но и по качеству спуска, начав давным-давно изящным и сосредоточенным, как парашютист, затяжном прыжке. Но процедура сто стадой тут мелкая улика. Чем дольше падал, тем больше терял профессиональную сноровку, меж тем, как его навыки полевого агента ухудшались. Он постепенно начал за все эти годы падения просто полагаться на то, что входит на объект, пробует нейтрализовать, кто б там ни оказался, применением репертуара нападений, который по-прежнему в себя включал номера в диапазоне от оглушения до полного уничтожения. А если в кои-то веки его поджидали и успевали сделать первый ход? Ай, мэре, жалость-то какая! Эктор, к несчастью, знал, что это и близко на самурайское состояние не похоже. Всегда на том совершенном краю, где готов умереть. Такое чувство он познавал лишь несколько раз в жизни давно. Примечание «Ай, мэре», здесь да и хрен с ним, испанский конец примечания. Ныне же, когда бойцовские таланты его подводили, все похожее на простой порыв или волевое желание с такой же легкостью могло оказаться развитой ненавистью к себе. Зойду, великому идеалисту, нравилось верить, что Эктор помнил всех, в кого когда-либо стрелял, попадал, промахивался, кого привлекал, допрашивал, винтил, надувал, что всякое лицо закладывалось в досье его сознания, а жить с такой историей он мог, лишь рискуя собственной задницей злыдня, повышая ставки по мере углубления в карьеру. Теория эта, по крайней мере, отвлекала Зойда и не давала валяться и вынашивать планы покушения на Эктора, как это, что хорошо известно, делали другие, тратя впустую часы своей потенциально продуктивной жизни. Эктор был такой разновидностью головореза, чьим идеальным убийцей был бы он сам. Только он мог подобрать наилучший метод, время и место, и только у него для этого дела были бы лучшие мотивы. Так, дай-ка угадаю. Я вроде как должен быть сигналом оповещения, каким-нибудь невидимым лучом засветить, чтобы она вошла и его прервала, чтобы у тебя было преимущество в несколько минут, а меж тем прерывают меня, или, если вдуматься, даже ломают что-то типа. Вовсе нет. Ты можешь и дальше себе жить, как обычно, какова б твоя жизнь ни была. Никто тобою не рулит, ты никому не доклядываешь. Мы тебе не звоним, если не надобишься. Надо лишь быть тут, на месте, быть собой, как тебе, вероятно, раньше и советовал твой учитель музыки. Тормозит, — подумал Зойд. На него не похоже. Да что с парнишкой сегодня не так? Он же совсем на свете, на шаг впереди. Ну, звучит-то плево. И хочешь сказать, мне и платить за это будут? Шкаля особого сотрудника, может, даже премиальные. Раньше была двадцатка, насколько мне помнится, пожамканная и тепленькая, из бумажника какого-нибудь агента, что его пацан ему на Рождество задарил. Еще б! А нынче сам увидишь, Зойд. Оно заходить может и далеко в небольшое трехзначное числа. Минуточку. Премиальные? За что? За что не? А мундир мне можно? Бляху? Ствол? Согласен. Да глупость, Эктор. Ты мне выбор даешь? Федерали пожал плечами. Страна-то свободная. Господь, как его зовут у нас в конторе, создал всех нас, даже тебя, со свободой воли. По-моему, дикость, что ты даже не рвешься про нее разузнать. Ну и сентиментальный ж ты, омбре, купидоша приставучий. Но, может, здесь ты меня поймаешь? У меня много времени заняло добираться до туда, где я в ее смысле теперь. А ты хочешь меня отправить обратно в самую гущу. Но прикинь, не желаю я туда и во всем этом бултыхаться. А детка твоя как?